Настя, осадил ее отец, ты прекрасно знаешь, насколько ответственно я отношусь к работе. Тем более, я не хотел, чтобы что-то помешало нашему с тобой разговору. Она едва не пошутила, что знает кое-кого, кто относится к своей работе не менее ответственно, но вовремя прикусила язык. Ну теперь, когда ничего ему не мешает, может быть, наконец расскажешь, что такого важного ты хотел обсудить, что не мог сделать это по телефону. Да, Настя, не торопясь произнес Павел Лазарев, наливая себе кофе. Я хотел обсудить твое будущее. Глава 17. Валерия спускалась по лестнице со второго этажа, когда до нее донеслись, нет, не крики, но разговор внизу шел явно на очень повышенных тонах. Заинтригованная тем, кто это посмел устраивать скандал, предварительно не позвав ее на столь любопытное мероприятие, она направилась на звуки голосов. Уже подходя к кухне, Валерия услышала голос дочери. «И ты не можешь решать за меня, и тем не менее я уже все решил», прозвучал следом спокойный голос мужа. «И решение это, как и любое другое, не будет обсуждаться». Продолжение разговора Валерия не услышала. Вместо этого ведущая на кухню дверь распахнулась. Да так, что ударила по стене. Анастасия пронеслась мимо матери, даже не взглянув на нее. А вот Валерия успела заметить злое и расстроенное выражение на лице своей девочки. Впрочем, слово «расстроенное» едва ли подходило к той маске ненависти, в которой превратилось ее лицо. Не став ее окликать, вместо этого она направилась на кухню, уже понимая, что именно стало причиной столь эмоционального поведения. «Что происходит?» – поинтересовалась она, войдя на кухню и закрыв за собой дверь. Ее муж стоял рядом со столом и, судя по его лицу, какого-либо недовольства не испытывал. «Учитывая, как хорошо я тебя знаю, не думаю, что мне нужно что-либо объяснять», вздохнул он и посмотрел на валяющиеся на полу осколки разбитой чашки. Валерия тоже на них посмотрела. Зная своих дочь и мужа, она была уверена, кто именно в гневе бросил ее на пол. «Значит, ты опять решил сыграть в эту игру», поджав губы, сказала она. Это был не вопрос, просто констатация факта. Она и так очень хорошо понимала, какая именно тема могла так разозлить ее дочь. «Я не играю в игры, Валь», отозвался Павел. Граф оглянулся по сторонам, после чего подошел к небольшому шкафчику и открыл дверцу. «Павел, сейчас далеко уже не то время, когда будущее детей решалось исключительно возможностью заключения выгодных союзов», мягким, но очень настойчивым тоном заметила она, глядя, как ее муж достал из шкафа совок и небольшую щетку с длинной ручкой. «Хотим мы того или нет, дорогая, но в нашем обществе будущее детей всегда будет решаться именно возможной выгодой», отозвался ее супруг, начав неторопливыми движениями сметать осколки в одну кучу. «Или ты забыла? Кажется, когда тебя впервые мне представили, на твоем лице тоже не было особого энтузиазма». Валерия лишь тихо хмыкнула себе под нос. «Энтузиазм, пожалуй, не самое подходящее слово». Когда ей, 16-летней девушке, родители сообщили, что подобрали для нее крайне выгодную партию, в общем, радости у нее это известие не вызвало. Сказать, что она была зла, означало бы крайне преуменьшить ту степень ярости, какую она испытала в тот момент. Будущее. Ее будущее решили без нее. Даже не спросили, хочет она того или нет. Даже не поинтересовались. Просто назвали имя будущего супруга, и все, поставив перед фактом. Что же, с тех пор прошло уже много времени. Она выросла, поумнела. И, что самое важное, не только сжилась с тем фактом, что мужа ей выбрали родители, а не она сама, но даже полюбила его, действительно полюбила. Тем не менее она прекрасно понимала, что чувствовала Анастасия. Да, сейчас милые и красивые истории про первую, глубокую и страстную любовь были не столь популярны у девушек ее возраста, особенно если вспомнить ее пусть небольшой, но довольно неприятный опыт. И все-таки сложно смириться с тем, что столь важную часть твоей жизни выбирают за тебя. Валерия была мудрой женщиной, а потому она не собиралась сейчас устраивать скандал. Вместо этого просто спросила: «Ну и, кто это? Какого мальчика ты счел достаточно подходящим с точки зрения будущей выгоды, чтобы отдать за него свою дочь?» Она действительно попыталась сказать это так, чтобы это не прозвучало подобно обвинению. Действительно попыталась. Но, судя по всему, попытка оказалась не самой успешной. «Только не нужно говорить со мной таким тоном», — холодно произнес Павел, даже не взглянув на нее. Оканчивающаяся длинной ручкой щетка в его руке двигалась с точностью и размеренностью остро отточенной шпаги, ловкими движениями собирая оставшиеся на полу осколки. Каким тоном, обвиняющим, валя, все, что я делаю ради нашей семьи. Он смахнул осколки в совок и отставил его в сторону. Все, повторил он, ради чего я живу и работаю, направлено на то, чтобы обезопасить и сделать нашу семью крепче и сильнее. И потому ты открываешь путь в эту семью кому-то, даже не спросив моего мнения, я и не должен его спрашивать, заявил ее муж, скрестив руки на груди. Это решение я принимаю исходя из того, как будет лучше для семьи, не без иронии закончила она за него. И, кто же, по-твоему, будет лучше для нашей семьи? Как далеко ты закинул удочку в этот раз, Павел? Третий сын Меньшикова, я видела, как он смотрел на Настю, когда мы были на приеме у императора в прошлом году. Или, может быть, старший Воруминых. Помнится, ты хотел войти вместе с ними в нефтяной бизнес. Хорошая будет сделка или... Слушая ее, Павел вздохнул. Он не перебивал, не торопился с ответом. Просто давал супруге выговориться, пока она подбирала с каждым разом варианты все хуже и хуже. Она прекрасно знала, кого именно ее супруг рассматривал на роль будущего жениха для Анастасии, и, видимо, специально, перечисляла их от наилучшего варианта к худшему. И даже когда список закончился, Павел Лазарев все так же стоял и молча смотрел на нее, и от этого взгляда Валерии стало не по себе. «Павел, кто это?» – наконец прямо спросила она. «Ты уже с ним виделась?» – дал он намек, и что-то в его голосе очень сильно походило на насмешку. Вновь быстро перебрав в голове все возможные кандидатуры, Валерия нахмурилась. Если бы это был кто-то из списка, Павел бы уже подтвердил, а не продолжал молча стоять с таким лицом, будто издевался над ней. «Нет», — вдруг произнесла она, — «этого не может быть». Губы ее супруга тронула короткая улыбка. «Я всегда знал, что ты умная женщина». «Рахманов», — на всякий случай спросила она, — «он же простолюдин», — усмехнулся Павел. «Поверь мне, Валенька, этот мальчишка куда сложнее и интереснее, чем любой из того списка, который ты сейчас озвучила. Теперь понятно, откуда у Анастасии такая реакция. Хотя нет, стоп», — Валерия вдруг задумалась. «Если верить тому впечатлению, которое у нее было после приема, они вроде бы неплохо ладили. Почему он?» — резко потребовала она ответа. «И не говори, что вдруг тебе что-то взбрело в голову. Ты сам сказал, что всегда отталкиваешься только от выгоды, а значит...» Она резко замолчала, потом задумалась. «Ты не отдал бы ее за какого-то стажера», — покачала головой его супруга. «И ты сказал, что он непрост, значит, чей он сын? Паша». «Догадалась, значит», — кинул он. «Впрочем, я этого ожидал. Все же ты действительно умна». «Оставь лезть», — перебила она его. «Просто ответь мне на вопрос. Его отец Илья Разумовский». Валерия вдруг поежилась. Кажется, что температура на кухне вдруг резко упала сразу на несколько градусов. «Нет, Валя, послушай». «Нет, Павел», — почти что сквозь зубы прошипела она. «Это ты послушай. Ты совсем из ума выжил, ты знаешь, из какой он семьи, и после всего, что случилось, собираешься отдать за него Настю? Ты с ума сошел или того случая тебе было мало? Мне напомнить тебе, что мы едва не потеряли Артура после вашей деловой поездки. Спасибо большое, что напомнила. Я тоже там был, если ты не забыла», — скривился он. «Но сейчас другая ситуация». «Другая?» — Валерия едва не рассмеялась. «Другая? Павел, ты надо мной издеваешься? Рахманова не интересуют титулы или то жалкое наследие, что осталось от его семьи», — отрезал ее супруг. «Он одновременно куда проще и сложнее, чем тебе кажется. Но важно не это». «Конечно, не это», — вскинулась она. «Разумеется, что тебя волнует не это. Ведь вы с друзьями неплохо поживились за счет имущества Разумовских. Думаешь, я такая дура и не вижу этого? Тебе нужен их дар. В противном случае ты в сторону парня даже не посмотрел бы». Кажется, сейчас на лице ее супруга появилось раздражение. «Или что?» — спросила она. «Думал, я не пойму, ты слишком прозорлива, чтобы не понять этого», — вздохнул он. «Как и то, что этот мальчишка опасен. Павел, если другие узнают о том, что ты собираешься...» И вновь она почти сразу же поняла, что именно собирается сделать ее муж. «Какая же ты расчетливая тварь», — покачала она головой, глядя на любимого мужа. В другой ситуации, пожалуй, она могла бы даже восхититься, но сейчас, наоборот, испытывала лишь отвращение. «Ты забываешься». «Нет», — не позволила она заткнуть себе рот. «Это ты забываешься. Конечно же, Ты понимаешь, насколько опасно пускать его в семью, но ты и не собирался делать этого. Ты хочешь получить ребенка, а что с мальчиком? Будь что будет, да, хотя нет, ты слишком практичен для этого. Валя, сила, которая есть у этого парня, слишком опасна, чтобы оставлять ее без присмотра. То, что он попал в мою фирму, то, что все условия сложились именно так, как обстоят сейчас, это удача, от которой я не могу отказываться. Да что ты, едва не расхохоталась она. Пойди и расскажи свои планы дочери. Уверена, ты просто сообщил ей имя и ничего более. Валя, еще раз, терпеливо повторил Павел, я не могу позволить кому-то с его даром разгуливать без присмотра. Если контракты, которые заключил отец нынешнего императора, все еще действуют, то Рахманов будет подобен бомбе замедленного действия. Так если он так опасен, то просто избавься от него. Уже не сдерживаясь, воскликнула она. И только не вздумай мне говорить о том, что внезапно стал таким добросердечным, что эта мысль не приходила тебе в голову. Павел, видит Бог, я люблю тебя и наших детей, но я никогда не забывала, что ты за человек. На это ему ответить было нечего. Хотя бы потому, что стыда от этих слов он не испытывал. Павел Лазарев тоже очень и очень хорошо понимал, каким именно человеком он был и какие цели перед ним стояли. Очень и очень высокие цели. Этот вариант рассматривается, наконец ответил он, считая его чем-то вроде плана на крайний случай. А до тех пор я рассчитываю на то, что у них с Анастасией сложится. Да с чего ты взял, что они вообще могут сойтись? С того, что я очень пристально наблюдаю за ними в последнее время, просто ответил Павел, и видел, как изменилось ее отношение. Валерия вздохнула и покачала головой. Павел, ты мужчина, ты думаешь иначе. Неважно сейчас, нравится ли он ей или нет. Как только ты поставил ее перед жесткими рамками выбора, ты сам отрезал себе варианты для дальнейших действий. Пойми, Настя с ее характером она может отказаться от подобного варианта, как бы он ей не нравился. Отказаться просто потому, что ты загнал ее в жесткие рамки собственного эгоистичного решения. Внезапно, совсем неожиданно для его супруги, на лице графа Лазарева появилась довольная улыбка. «Поверь мне, Валерия», – медленно произнес он, направившись к выходу из кухни. «Я очень хорошо понимаю, что именно сделал. Более того, именно на такую ее реакцию я и рассчитывал». С этими словами он вышел из комнаты, оставив жену в одиночестве раздумывать над его словами. «Пум, пудум, пудум». Я шел вдоль высоких и длинных стеллажей, поглядывая на номера полок и каталожные карточки на контейнерах с документами. Вот как бы смешно это ни звучало, но у каждого человека есть маленькая страсть, стыдливая такая. И сейчас, идя вдоль идеально ровно выставленных контейнеров и заглядывая внутрь, каждый раз испытывал чувство глубокого удовлетворения. Все идеально ровно, на своих местах, подписано. Да, бумаг здесь столько, что, не зная, что именно ты ищешь, можно провозиться с неделю, если не больше. Но когда тебе хотя бы известна дата, то проблемы не возникают совсем, ну или почти не возникает. Дойдя до нужного места, задрал голову. Контейнер, который мне был нужен, находился на самой верхней полке, а в стеллаже так-то почти 3 метра, между прочим. Блин, вот был бы у меня какой-нибудь попсовый телекинез, было бы, конечно, проще, вздохнул я, глядя на верхнюю полку. Огляделся, сходил за раскладной стремянкой. Это должна была быть последняя коробка. За последние 2 часа я проверил уже все дела за 11 февраля того года, и это должно было быть последним. Было бы, конечно, куда проще, если бы Молотов сказал что-то более конкретное, нежели просто назвал мне дату, но и так сойдет. Видимо, если я, найдя нужные бумаги, не смогу допереть собственными мозгами, то и более полная информация мне ничего не даст. По крайней мере, надеюсь, что он руководствовался именно такой логикой, а не чем-то иным. Проблем в жизни мне и так хватает, а я, будто специально назло самому себе, продолжаю искать их себе на голову. Забравшись на стремянку, достал с полки стоящий там черный контейнер с пластиковой крышкой и сверил номера на карточке. Да, именно он. Остается только снять крышку и... Чего это ты тут делаешь? Посмотрел вниз. Могу задать тебе тот же вопрос, произнес я, глядя на стоящего у стремянки Разина, а сам мысленно себя обругал. Настолько погрузился в собственные мысли, что даже не заметил его появления. Розин стоял у угла стеллажа и смотрел на меня. Документы принес по работе, доложил он и для наглядности потряс контейнером в руках. Ну вот и я тем же занимаюсь. «Да что ты, слушай, Розин, чего пристал, а?» Отмахнулся я от него и слез со стремянки. Поставил на нее контейнер, щелкнул пластиковыми замками и снял крышку. Внутри, как я и предполагал, аккуратными рядами лежали папки. «Много папок, ищешь какое-то конкретное дело?» — спросил явно заинтересованный Розин, когда я принялся перебирать их, просматривая даты в поисках нужной. «Типа того», — отбрехался я, сосредоточенно проверяя даты. «Нужно по работе над одним делом и...» «Просто это дела моего отдела», — продолжил он свой допрос. «И вообще-то сюда допуск нужно иметь. А ты думаешь, что я сюда через форточку пробрался?» «Розин, ты совсем дурак? Лучше скажи, зачем роешься в делах моего отдела?» — потребовал он. «Чем занимаетесь, мальчики?» «Господи, да здесь что?» — взмолился я. «Проходной двор, что ли?» Услышав это, Кристина поставила груду папок на пустую полку и рассмеялась. «Пятница же, время сдавать бумаги перед выходными», — сообщила она нам, на что Розин тут же закивал. «Вот именно, я ему то же самое сказал, а затем с подозрением уставился на меня. Только вот я мало знаю людей, которые будут рыться в старых архивах под конец рабочей недели», — проговорил он, даже не пытаясь скрыть любопытство. «Ну знаешь, я вернулся к сложенным в контейнере папкам и сделал мало понятный жест рукой, что-то среднее между «отвали и не мешай мне работать». Так делают люди, которые работают, Розин, а не задницу в офисе просиживают. Или те, кто очень хотел оказаться в уединенном месте вечером. «Что, что?» — одновременно с Розином сказал я и даже посмотрел на рыжую. Та, в свою очередь, оставила документы прямо на полке и направилась ко мне. «Ну, думаю, такому взрослому мальчику не нужно лишний раз объяснять, раз уж ты нас тут застукал», — улыбнулась она, пройдя мимо Евгения. Подошла ко мне и взяла под руку. «И сам понимаешь, вечер, архивы пустые, сюда редко кто заходит, так что молодец, ты нас поймал». А затем привстала на цыпочки и довольно чувственно поцеловала меня в щеку. «А-а-а-а», — протянул он, и я почти видел его желание присвистнуть. Его взгляд пробежал по обтягивающей бедра черной юбки. «Нет, правда, если он сейчас присвистнет, то я ему в нос дам». «Ясно, понятно», — с дурацкой улыбкой на лице кивнул он. «Не буду больше вам тогда мешать», — и со смесью ехидства и легкой зависти на лице направился прочь. И, — поинтересовался я, покосившись на все еще прижимающуюся к моей руке Кристину, — что это сейчас было? «Я решила проблему», — захлопала она глазами. «Да ты мне новых устроила, он же сейчас всему офису растреплет». «Ой, да не гуди, никому он ничего не расскажет», — улыбнулась она. «О, кстати, ты в курсе, что у меня глаза выше?» «Да», — кивнул я. «Знаю». «Ну и славно», — улыбнувшись, Кристина отпустила мою руку, перестав прижиматься к ней небольшой, но очень уж соблазнительной грудью в белоснежной блузке, и направилась к своим папкам. «Нашел хоть, что искал?» — спросила она. «Пока нет», — вздохнул я, возвращаясь к бумагам. «А если не секрет?» «Секрет», — быстро ответил я, пробежавшись пальцами по папкам. «Так, 15 февраля, 14, снова 14, 13, 2 12, 10, все, хммм, что такое?» «Нету». «Может быть, в других контейнерах, этот последний?» — покачал я головой. «Слушай, а где-нибудь еще могут храниться документы по старым делам фирмы?» «Нет, все должно быть здесь, тут за этим очень строго следят. Значит, либо я ищу не там, где нужно, либо кто-то забрал папку с делом отсюда». Снова тупик. Глава 18. Блин. В расстроенных чувствах я сложил документы обратно в контейнер и накинул на него сверху крышку. «А ведь близко было. А что ты искал?» «Дело 5-летней давности», — ответил я, — «за определенную дату». «Что за дело?» — спросила Кристина, прислонившись спиной к стеллажу. «Если бы я знал». «Это как?» «Да вот так», — пожал плечами и забрался на стремянку, чтобы убрать коробку на место. «Может, у тебя есть имя адвоката, который им занимался?» «Или...» «Нет, Кристина, только дата, и все, больше ничего нет». Я слез со стремянки и сложил ее. «Мда-а, не так уж и много. Тогда обратись к Сергеевне», — вдруг предложила она. Услышав ее предложение, я с удивлением посмотрел на рыжую. «А она-то тут при чем?» — удивился я. «Она же начальница отдела персонала, а не архивариус. Даже не знаю, есть тут у вас такое или...» «Есть, но там больше для вида. Система работы с документами жестко регламентирована и возлагается на персонал компании, а не на отдельных людей. Так что я тебе еще раз советую, обратись к Светлане Сергеевне с этим вопросом. Очень рекомендую. Последние слова она произнесла таким голосом, каким делают очень и очень настоятельный намек, причем такой, после которого желательно не задавать лишних вопросов, а действительно пойти и сделать именно так, как тебе сказали. И все-таки любопытство взяло свое. «Слушай, спасибо, конечно, за совет, Кристин, но все-таки, не», усмехнулась она, после чего прошла вдоль стеллажа и забрала документы, которые принесла ранее. «Я просто дала тебе совет, Саша, только совет, и все. Правда, сейчас ты ее вряд ли найдешь. Чего это?» Не сразу понял я, а потом до меня дошло. «А, точно, так-то уже половина восьмого, а служба персонала до шести работает. Прямо как белые люди, с четким рабочим графиком и даже почти без переработок, насколько я слышал. Эх, везет же кому-то. Ладно, в любом случае спасибо тебе за совет», вздохнул я. «В понедельник попытаю счастье». Кристина улыбнулась, сделала нечто отдаленно напоминающее шутливый реверанс и пошла по своим делам. А я еще немного постоял и подумал. Единственное дело, которое было открыто фирмой 11 февраля того года, относилось именно к корпоративным сделкам. Это все, что я смог узнать. Но это-то и странно. Ведь супруга Громова, если память мне не изменяла, занималась организованной преступностью. И, где связь, я вас спрашиваю? Ответа, разумеется, мне никто не дал. Ну хотя бы не окончательно головой уперся, и то ладно. В понедельник последую совету рыжей и спрошу у Сергеевны. Может, что и подскажет. Правда, каким боком она имеет отношение к этому вопросу, я даже представить себе не мог. Покинув хранилище документов, зашел в отдел, чтобы закончить с бумагами. На это ушло не больше часа, так что без 15:09 я спокойно вышел с работы. Хотел было вызвать себе такси, да только не успел даже приложение открыть, как на экране высветился звонок с неизвестного номера. Заинтригованный, ткнул пальцем в зеленую пиктограмму. «Да, кто это?» «Владислав Коршунов. Надеюсь, я не сильно поздно позвонил, мне ваш номер дал один человек. А как? Вот теперь мне стало вдвойне любопытно. Ладно, не могу не признать, что я удивлен. А можно полюбопытствовать, кто именно дал тебе номер?» «Один человек», повторил он, а затем уточнил. «Он владеет баром. Мы там виделись». «Понятно. Значит, князь, подожди пару минут», попросил я его. «Мне надо кое-что уточнить». «Да», тут же согласился он. «Без проблем». Оборвав разговор, набрал князя. «Знаешь, я ждал твоего звонка», произнес он в трубку с каким-то странным весельем в голосе. «Надеюсь, он опять там бухать не начал?» «Мария вроде говорила, что он к алкоголю больше не притрагивается, но все-таки». «Да, так бывает, когда раздаешь мой номер налево и направо», хмыкнул я в тон его голосу. «Может быть, объяснишь, что именно тут происходит?» «Моему клиенту потребовался юрист». «Этому Коршунову?» «Да». «Кто он вообще такой?» «Из аристократов. Младший брат барона Коршунова. Живут в Ростове. Влиятельные». Из телефона послышался смешок. «Да какой там?» — отозвался князь. «Нет, практически нищие, если моя информация верна. Но, насколько мне известно, сейчас парень взялся менять это дело. Причем весьма интересными методами, я бы сказал. Знаешь, у меня такое ощущение, что ты очень много ошибок сделал в слове «незаконные», — обратил я его внимание, на что князь рассмеялся. «Как будто я себе на жизнь только законными способами зарабатываю, Александр, но насчет него можешь особо не переживать. В местные разборки он не лезет, занимается своим делом». Я вдруг вспомнил наш короткий разговор в «Ласточке». «Что-то с импортом и экспортом, вроде того. Не стану говорить, зачем он пришел ко мне, сам понимаешь почему, но могу сказать, что ему потребовалась помощь юриста». «И на кой черт ты ему меня посоветовал?» — задал логичный вопрос. «Забыл, что у меня нет лицензии. Она там и не нужна будет», — тут же отмахнулся он от моих слов. «Просто нужно проверить несколько документов и убедиться, что никаких проблем не возникнет. Вот и все». «Так», — протянул я. «Тогда спрошу по-другому. Почему именно я? У тебя что, своих юристов прикормленных нет? С чего мне вписываться в дело неизвестного парня, который к тому же еще не пойми чем занимается?» «Потому что об этом тебя прошу я», — сказал он после небольшой паузы. «Видишь ли, у этого Коршунова есть, скажем так, у него интересный потенциал, если то, что я о нем слышал, это правда. В Ростове он наступил на хвост некоторым людям, и тот факт, что он все еще жив, хороший намек, что к нему стоит присмотреться. Поэтому я хотел бы, чтобы дело, ради которого он сюда приехал, прошло успешно. Почему-то именно в этот момент мне вспомнились слова Броницкого, что он стреляет в долгую. Похоже, не только наш знакомый граф развлекается тем, что делает ставки на долгосрочные и перспективные возможности. «Считай, что делаешь мне одолжение», — добавил князь, видимо, заподозрив в моем молчании желание послать его с этими делами куда подальше, в довесок к тому, что я оплачу твое время, и не скажу, что он уж так далек от истины. Тебе прямо настолько нужно, чтобы его дело здесь прошло хорошо, а по словам «считай, что делаешь мне одолжение» ты еще не понял, — спросил он в ответ. Просто проследи за тем, чтобы его не попытались наколоть на этой встрече. Насколько мы оба знаем, возможности для этого у тебя есть. Ах, какой жирный намек. Постоял, немного подумал. С одной стороны, не то чтобы мне вот прямо так нужны были его деньги. С другой, иметь князя в должниках дорогого стоит. А слов на ветер он никогда не бросал. Ладно, согласился я. Помогу ему. Спасибо, Александр. Повесив трубку, быстро набрал Коршунова. «Я согласен. Отлично. Можешь подъехать по адресу». «Погоди, погоди», — перебил я его. «Прямо сейчас?» «Да. А есть проблема? Вообще-то я собирался домой поехать и отдохнуть». «Ладно уж, раз уж пообещал князю помощь, то сделаю». «Нет, никаких. Куда? Я сейчас пришлю адрес». Машина остановилась рядом с невысоким, но довольно длинным зданием, что протянулось на всю улицу. «Адрес, который прислал мне Коршунов, привел меня в портовый район, и, если уж по-честному, я не сильно был этому рад. В прошлый раз мне тут не понравилось». Оглянулся по сторонам, натянув воротник, накинутый поверх пиджака куртки повыше. Холодный осенний ветер кусал уже довольно ощутимо. Не хватало только простыть еще. «Ну и где он? Сказал же, что будет ждать здесь». И стоящая у тротуара машина мигнула фарами. «Серьезно?» Видимо, заметив, что я не тороплюсь идти к машине, сидящий на водительском месте человек еще раз мигнул мне фарами. «Ладно, князь», — проворчал в воздух, — «долг я с тебя спрошу, обязательно спрошу, даже не сомневайся». Дошел до стоящего на обочине четырехдверного седана, обошел его и сел на пассажирское сиденье сбоку от водителя. Как оказалось, в машине он находился не один. На заднем сиденье сидел хмурого вида громила с наголобритой головой. «Спасибо, что приехал», поблагодарил меня Коршунов, а затем ткнул пальцем в сторону хмурого здоровяка. «Познакомься, это Валера. Меня вообще-то Михаил зовут», немного раздраженно заявил он, но Влад даже ухом не повел. «Как скажешь, Валер», вздохнул он и снова посмотрел в мою сторону. «Итак, уверен, что ты позвонил нашему общему знакомому. Не без этого, не стал с ним спорить. Предпочитаю знать, во что меня пытаются втянуть». «Это ты правильно сделал», уважительно кивнул Влад. «Похвальное и грамотное решение. Князь сказал, что ты неплохой адвокат. Лучший», поправил я его, чем заработал одобрительную усмешку, и добавил, чтобы совсем уж не зазнаться, но пока без лицензии, так что официально работать не могу. «Не страшно, мне просто нужен специалист по бумажкам, чтобы все проверить. Я пока в этом паршиво разбираюсь здесь. Как-то странно отозвался он. «А пока собственного доверенного юриста нет, приходится выкручиваться. В общем, мне нужно, чтобы ты проверил договор по сделке и подтвердил, что в нем нет подводных камней, о которые можно не только ногу сломать, но и череп расколоть». «Окей, это я могу. Ну, конечно, не совсем мой профиль, но думаю, что справлюсь. В договоре Лазарева, с которого началось наше знакомство, я же это сделал, так что не думаю, что и здесь какие-то проблемы возникнут. Главное, чтобы без такого же эффекта, а то у меня и без того жизнь веселая». «Ладно, сделаю», вздохнул я. «Ну вот и отлично», отозвался Коршунов. «Ладно, пошли». Сказав это, он первым же выбрался из машины, а я последовал за ним. Что мне еще оставалось-то? Надеюсь только, что это дело не перерастет в очередную веселую ночь. Прошлого раза мне хватило с головой. «Если вкратце, что за договор?» «Сделка», — пояснил Коршунов, идя рядом со мной. «Видишь ли, у меня есть товар, который им очень нужен. Не для себя, а для продажи. Я предлагаю им продать его их клиенту со значительной комиссией в свою сторону». «Так в чем проблема?» «Проблема в том, что, как бы это сказать, видишь ли, товар, который я собираюсь продать, принадлежит им. Вот сейчас не понял. Там сложная ситуация, и, похоже, довольно мутная». Не удержался я от сарказма, Но Влад даже ухом не повел, не без этого. Коршунов коротко рассмеялся. Что поделать, иногда для того, чтобы чего-то добиться, приходится рисковать. А этот риск стоит застрявший в голове пули, риск стоит многого, пожал он плечами. Другое дело, готов ли ты на него пойти. Иногда говорят, что страх – это та цена, которую мы платим за то, чтобы понять, насколько нам нужно то, что мы хотим. А если, например, я не хочу получить пулю в голову, тогда не рискуй. Он вновь пожал плечами. Пока шли, огляделся по сторонам. Хотелось бы сказать, что место живописное и красивое, да только даже и не близко. Сыро. Прохладный ветер задувал за воротник куртки. Пахло не самой свежей рыбой. Порт он, наверное, и в Африке порт. Мы перешли через дорогу и направились прямо к зданию. Сначала оно напомнило мне старый склад, но чем ближе мы подходили, тем больше шума с его стороны я слышал и тем больше сомневался в своей версии. Мы прошли через арку и вышли на широкую внутреннюю аллею, что протянулось между двумя зданиями. Возможно, раньше тут находились какие-то фабрики или склады, но сейчас все изменилось. Кто-то явно передал это место под нужды мелкого частного бизнеса. Аллея встретила нас кучей людей, вывесками разного рода мелких заведений, кафешек и магазинчиков. В паре мест находились таблички с названиями офисов. В общем, картина довольно привычная. Такие места я и в прошлой жизни видел. «Нам сюда», — между тем сказал Коршунов, кивком указав на вход в дальней части. Вывеска над входом гласила «Пельменная 33». Почему 33-я? Без понятия. За дверью оказалось довольно просторное помещение с кучей столов. А ведь с виду и не скажешь, что своими размерами оно не уступало тому же параграфу. Отличали его только низкие потолки, отсутствие хоть какого-то вкуса в убранстве и не самый приятный контингент. Морды за столами сидели такие, что у меня в голову сразу закрались определенного рода сомнения. Зато пахло внутри вкусно. Ароматы мяса, специи и трав смешивались друг с другом, заставив задуматься, что я так-то с обеда ничего не ел. Если заведение Молотова можно было назвать местом сосредоточения закона или, на крайний случай, тех, кто его защищает, то это место явно этим похвастаться не могло. Неприятной неожиданностью стало то, что половина гостей не скрывали, что вооружены. Я заметил как минимум двоих, кто носил пистолеты прямо за ремнем брюк и даже не пытались как-то прикрыть их одеждой. Про эмоции окружающих я вовсе молчу. В общем, так себе местечко. Коршунов тем временем подошел к одной из сотрудниц заведения и что-то ей сказал. Та кивнула в ответ и быстрым жестом указала на один из столиков. Кивнув ей в ответ, Влад махнул нам рукой. «Надо подождать», — сообщил он, когда мы сели за столик. «Похоже, что местное начальство пока занято. Как только мы расселись, нам сразу же принесли меню, но Влад от него отказался, лишь заказал нам чай. Может быть, расскажешь, с кем именно мы встречаемся?» — спросил я. «С человеком, на которого работал человек, которому принадлежал тот груз, о котором я тебе говорил, то есть тот груз, который ты украл», — уточнил я, сделав глоток из чашки. «А вкусный-то чай, между прочим, с лимоном и мятой, в меру сладкий, приятное разнообразие на фоне кофе. Последний я пил в таких количествах, что, казалось, еще одна чашечка, и сам уже превращусь в кофеварку. Ничего я не крал», — отмахнулся Влад. «Просто, ну, скажем так, бывший владелец товара оказался не самым приятным человеком в общении. Угу, что-то мне подсказывает, что общаться он больше не будет», — хмыкнул и обратил внимание, что как-то на нас уж слишком пристально некоторые завсегдатаи этого места пялятся. «Правильно подсказывает», — в тон мне отозвался Коршунов. «А товар, ну не бросать же его было, вот и забрал себе. На самом деле он мне не особо нужен. Я просто хотел решить проблемы семьи, но, похоже, старая работа не отпускает». После этих слов я вдруг задумался. Какая, к черту, старая работа? Ему на вид не больше 20-то. Как-то связано с той штукой, которую ты у Лары заказывал. Припомнил я, что, а, нет, это скорее хобби. «Господа», — улыбнулась подошедшая к нам женщина лет 50, — «Евгений Гаврилович готов вас принять». «Отлично, пошли», — сказал Влад, вставая со стула. «Но я еще чая не допил», — сразу же возмутился его помощник. «Потом допьешь, Валер, я же сказал, что меня Михаил зовут». «Ай, пофигу, надоело уже». Нас троих отвели ко входу во внутреннее помещение ресторана. Прошли по коридору, где перед нами открыли дверь, впустив в широкую комнату, где за столом уже сидели трое мужчин. двое по краям и один, своими габаритами почти равный столу, восседал во главе стола. С нашей же стороны стола стояли еще два стула. «Это кто такой?» – прокуренным хриплым голосом поинтересовался толстяк, кивнув в мою сторону лысеющей головой. «Я его адвокат», – прозвучал мой ответ. Толстяк посмотрел на нас таким взглядом, что становилось понятно, нам тут абсолютно не рады. Примерно настолько, чтобы начать убивать. В особенности меня напрягали аж сразу полдесятка источников крайне негативных эмоций в соседней комнате, дверь которой я находилась справа от нас. «Поверить не могу, что ты действительно сюда пришел», даже не скрывая кровожадного предвкушения в голосе, проговорил жердяй, не сводя злых глаз с Коршунова. «После того, что ты сделал с Чингизом, ты либо идиот, либо сумасшедший, если думаешь, что выйдешь отсюда живым». И достал из-под стола пистолет, положив его на стол перед собой. «Ты вроде говорил, что проблем не ожидается», негромко напомнил я Коршунову. «Ну, я ошибся», пожал он плечами. «Бывает». У меня в этот момент даже желания удивляться не было. Тупо стало грустно, что худшие мысли подтвердились. «Напомню, что это князь устроил нам встречу», не дрогнувшим голосом сказал Коршунов, повернувшись к толстяку. «И он же поручился за то, что она пройдет в деловом ключе. Он еще что-то говорил, а я занялся тем, что просканировал каждого из присутствующих. За исключением Влада, я ощущал эмоции абсолютно всех, что говорило либо об отсутствии одаренных, что неудивительно в такой дыре, либо об отсутствии какого-либо рода защитных артефактов. А значит, что? Значит, что мой дар сможет действовать без каких-либо ограничений. Так что никакой паники. Если потребуется, то успокоить этих ребят проблемы не составит. Да плевать мне на то, за что там князь поручился». Рявкнул толстяк и так ударил по столу, что лежащий на его поверхности пистолет подпрыгнул. «Ты посмел убить моего человека и украсть наш товар. Ты действительно думал, что я оставлю это просто так?» Будто бы подтверждая его слова, дверь слева открылась, и в помещение вошли пятеро громил крайне неприятной наружности. «Поверь мне», практически прорычал сидящий за столом жердяй, не сводя покрасневших глаз с Влада. «Я буду наслаждаться каждой секундой, пока буду резать тебя на куски. Понимание того, что мирного решения проблемы не будет, пришло ко мне одновременно с первым раздавшимся в помещении выстрелом». Глава 19. Грохот разнесся по помещению, на мгновение оглушив всех, кто находился внутри, в том числе и меня, наградив противным звоном в ушах. Воздух наполнился кисловатым запахом сгоревшего пороха, быстро перебившим ароматы специй и мяса, что долетали сюда из зала ресторана и кухни. Вслед за хлопком выстрела раздался протяжный и жалобный стон. Обернувшись, стал свидетелем любопытной картины. Валера или Михаил левой рукой сдавил в своей хватке руку одного из бандитов, попутно вывернув пистолет стволом к потолку, как раз направив его туда, где сейчас была дыра от пробившей потолочную штукатурку пули. Видимо, поняв, что он только что стал свидетелем крайне пристального внимания со стороны абсолютно всех и каждого в помещении, Валера лишь пожал плечами. «А чего он мне в бок стволом тыкает?» — спросил он, будто какую-то банальность. «Нет, и правда. А чего он ему в бок пистолетом тыкал? Вы что?» — надрывая глотку, хрипло заорал восседающий за столом жердяй. «Совсем оборзели, да я вас наизнанку выверну мехом внутрь!» — и ударил кулаком по столу так, что тот жалобно застонал. «Так, прикинем, 7 человек, достаточно света, чтобы я мог поймать их взгляды, а значит, никаких проблем для моего дара нет. В другой ситуации стоило бы подумать, как сделать ноги, но, что удивительно, в текущей ситуации я практически не переживал, что что-то может пойти не так. В крайнем случае, просто выпущу на волю Барбоса, и пусть они тут сами с ним разбираются. Учитывая, сколько он уже сидит в кольце, должно быть, мерзавец жутко голодный. Отпущу его тут. Так он не только этого толстяка с его кодлой слопает, так еще и местный запас пельменей ополовинит, если вообще все не сожрет подчистую. Я приготовился отдать приказ, мысленно уже формулируя нужную последовательность фраз, как ситуация резко изменилась и без моего вмешательства. Коршунов что-то достал из-под полы своей куртки и показал это Гавриловичу. Что любопытно, тот сразу же перестал орать. «Узнал, да?» — усмехнулся Влад и второй рукой бросил что-то на стол. Непонятный предмет упал на деревянную столешницу, подпрыгнул по ней и замер у самых рук толстяка. Присмотревшись, я понял, что это нечто вроде небольшого стального кольца с коротким штырьком. После нашего ночного забега с Марией и знакомства с Серебряковым мне не потребовалось много времени, чтобы понять, чем именно являлся небольшой продолговатый цилиндр с изогнутой скобой на боку. Как раз эту скобу Влад сейчас и прижимал пальцем. «Термобарическая осколочная граната», — пояснил он и добавил. «Имперская ОТК-6, если быть скрупулезно точным. Радиус поражения 10 метров. Учитывая, что я взял ее из ящиков с вашим же товаром, думаю, нет нужды пояснять, что случится, если я случайно уроню эту штуку тут на пол». Поганый щенок, словно раздувшийся от злости удав, прошипел Гаврилович, а затем повернулся к своим людям. «Почему их не обыскали?» «Шеф, мы проверили их, как обычно на входе в коридор. Рамка детектора не показала ничего металлического и...» «Пасть закрой!» — рявкнул на подчиненного Гаврилович и повернулся в нашу сторону. «Думаешь, это тебя спасет?» «Он думает, что жить вы хотите не меньше, чем, очевидно, оторвать ему голову», — проговорил я, после чего повернулся в сторону Коршунова. «Слушай, при всем уважении, ты не мог раньше сказать, что собираешься меня подорвать этой хреновиной?» Влад посмотрел на меня с сожалением на лице, пожал плечами. «Сожалею, я это, так сказать, на крайний случай принес, если беседа вдруг станет не самой приятной, и в таком случае ты решил сделать ее неприятной вообще для всех, так, Саша?» Вдох, выдох, спокойно, повернулся к Гавриловичу. «Слушайте, начал я, понимаю, что он вас бесит, он и меня уже немного подбешивает, если честно, но давайте по-честному, убьете его, и мы все тут сдохнем, а у меня, я вдруг понял, что едва не ляпнул, что меня дома ждут, ага, сестра и сумасшедшая альфарка, угу, молодец, Саша, чё-то я устал за сегодня, у меня дома собака не кормлена, на ходу исправился и даже почти не соврал, так, может быть, вам лучше выслушать его?» Мое предложение заставило лицо Гавриловича скривиться так, будто он только что лизнул самый кислый лимон в мире. Вообще ситуация из крайне накаленной вдруг стала какой-то вялой. Другого слова я даже подобрать не могу. Один из бандитов по-прежнему скулил, попав своей ладонью и оружием в смертельный капкан хватки Михаила, или Валеры, да пофиг. Другие водили стволами из стороны в сторону, будто не могли решить, в кого именно им стрелять первым, в огромного громилу или в парня с жуткой гранатой в руке. При этом, судя по выражению их лиц, когда Коршунов достал эту штуку, последствия от ее применения в замкнутом пространстве могли быть самыми плохими, очень неприятными для всех присутствующих, если верить преобладающему страху в эмоциях. Видимо, оценив всю непривлекательность данного предложения, Коршунов решил сделать ход. «Ну, раз мы тут немного остыли, думаю, вам следует ознакомиться вот с этим», — сказал он, второй рукой достал из кармана небольшую красную флешку и бросил ее на стол перед Гавриловичем. «Что это?» — тут же спросил толстяк, подозрительно глядя на замерший на столе перед ним предмет. «Доказательство того, что Чингис воровал деньги из вашей кассы», — ответил ему Влад. «Вранье», — выплюнул толстяк. «Чингис, мой свояк, у семьи он красть не стал бы». «Да что ты», — усмехнулся Влад. «Партия год назад и еще одна 6 месяцев спустя. Ничего не напоминает?» «Мне это ничего не напоминало. Но, судя по мрачному выражению на лице Гавриловича, он, очевидно, понял, о чем именно идет речь». Немного пожевав губы, он толкнул локтем сидящего рядом с ним подручного и коротко приказал: «Принеси ноутбук». Приказ оказался исполнен в самые кратчайшие сроки. Уже через 2 минуты флешка оказалась вставлена в порт, а на экране открылись какие-то документы. Гаврилович достал из кармана очки в тонкой золотой оправе. Словно заправский библиотекарь, водрузил их на нос, аккуратно держа кончиками пальцев за дужки, и принялся читать. «Посмотри на суммы», — подсказал Коршунов. «Они соответствуют недостаче по этим двум заказам, что шли через твоего свояка, и очень хорошо стыкуются с 2 переводами на счета, которые открыты в одном из ростовских банков. И это только по ним. Готов биться об заклад, что он и ранее выдумывал истории о том, что ваши клиенты не доставляли часть товара или что часть его была с браком и не подлежала продаже, например, из-за неправильного хранения. Я прав, и вновь я прямо ощущал, как менялись эмоции внимательно читающего документы на экране бандита. Сначала среди них царили недоверие и злость. Первая явно относилась ко всему сказанному, а вот колючая злоба была направлена определенно на нас с Владом. Спустя 30 минут вектор направления эмоций начал постепенно меняться, концентрируясь на ноутбуке, ну или на человеке, кому эти документы ранее принадлежали. поганый жадный сын шлюхи, выплюнул он и с такой силой захлопнул крышку ноута, что, кажется, та треснула. Дрянная крыса. Его взгляд вдруг устремился на Влада. «Жаль, что ты его грохнул», — процедил он, едва ли не дрожа от злости. «Я бы за такое ему раскаленного стекла в глотку налил. Шеф, он же муж вашей сестры», — испуганно напомнил один из подручных, за что сразу же получил пощечину. Впрочем, учитывая размеры пухлой ладони, бедолага сразу улетел со стула, прямо в нокаут. «Да плевать, кто он мне», — в ярости рявкнул Гаврилович. «Он воровал деньги из общака, воровал у нас всех, падаль сраная, да за такое я бы его кастрировал, потом бы засунул ему его отре». «Ну, боюсь, что тут вы уже опоздали», — прервал я его. «И теперь, если уж проблема несколько прояснилась, думаю, мы можем вернуться к теме разговора. Для того, ну, не знаю, чтобы он нас тут всех не взорвал ко всем чертям». Для наглядности я ткнул в гранату, которую Коршунов все еще сжимал в левой ладони. Если честно, весь этот цирк мне уже порядком надоел и хотелось просто закончить все и поехать домой, а заодно позвонить князю и сказать, чтобы больше не смел давать мой номер кому ни попадя. А за это, по-хорошему, с него надо по двойному тарифу спросить. Еще бы узнать, какой он у меня, этот тариф. В помещении тем временем повисла напряженная тишина, прерываемая лишь глухими поскуливаниями. «Да завали ты уже пасть», — заорал Гаврилович. «Терпи, как мужик. Валер, отпусти ты его уже», — попросил Влад, посмотрев на скорчившегося на коленях бедолагу. Валера, даже и не думавший отпускать несчастного, в последний раз сдавил свою лапищу на сжимающих оружие пальцах. Раздался негромкий и глухой треск, и громила вырвал пистолет, оставив несчастного и невезучего бандита корчиться на полу, прижимая к себе руку со сломанными пальцами. «Уберите его отсюда», — приказал Гаврилович своим людям, а затем указал рукой на нас. «А вы садитесь. Раз уж такое дело, можем поговорить. А там решим, сдохнете вы или нет». «Ну вот, наконец-то, конструктивный диалог», — довольно проговорил Коршунов. «Ситуация немного разрядилась. По крайней мере, в нас перестали тыкать оружием. Сколько ты хочешь за груз?» «Все еще недовольным, но уже не таким злым голосом», — спросил Гаврилович. «Я за него ничего не хочу», — покачал головой Коршунов, — «но готов его продать вашему клиенту, с комиссией в 25% в мою пользу». Надо было видеть, как вытянулось лицо сидящего перед нами мужчины. Из практически круглого оно вмиг стало очень и очень овальным. «Ты совсем охренел? Это не все», — спокойно продолжил Коршунов. «Все ваши поставки, которые будут идти через Ростов, теперь будут идти через меня. Я готов выступить посредником для их перепродажи при условии, что буду получать впоследствии 25% с каждой». «Нет», — категорически заявил Гаврилович, — «никогда. Даже этот жадный вероломный ублюдок получал лишь 7% и к чему это привело?» — спросил я, попутно указав на ноутбук. «Думаю, этот момент вы уже прошли, так сказать». «Именно», — вслед за мной сказал Коршунов. «Со своей стороны я обещаю прозрачную бухгалтерию, своевременные поставки и отсутствие проблем с грузом и клиентами». «Не слишком ли жирно-то за 25%?» — скрывался Гаврилович. «Нет», — покачал головой Влад. «И это еще не все. Я хочу, чтобы больше в Ростове никто из вашей организации мне не мешал. Никаких подстав, палок в колеса, игр в темную. Если мы работаем как партнеры, то мы работаем как партнеры, с четко прописанными условиями». «Это ты для этого притащил с собой адвоката?» — усмехнулся толстяк, с иронией посмотрев на меня. «Это еще что?» — театрально воскликнул я. «Я еще и не такое умею. Хотите, фокус покажу?» И, не став дожидаться его ответа, поднял правую ладонь. Появившийся в моей руке серебристый клинок едва не уперся лезвием в лицо сидящего через стол от меня толстяка. Острый, будто игла, кончик замер в считанных сантиметрах от его лица. А вот в этом колечке я покачал в воздухе левой рукой, чтобы кольцо на указательном пальце было хорошо видно, сидит очень злая альфарская псина, очень злая и голодная, и пули ее не берут. Гаврилович перевел взгляд с меня на Коршунова, тот лишь пожал плечами, мол, хочешь верь, а хочешь нет. «Ясно», — проворчал он, — «а теперь убери эту поганую железку от моего лица». 15%. Последнее предназначалось уже явно не мне. 25, не стал отступать Коршунов. «Я уже сказал свое слово, и вы заплатите мне именно столько, сколько я сказал. Торговаться я не стану». «Это с чего вдруг?» — зло усмехнулся толстяк, сверля его взглядом. «С того, что я уже объяснил вам, как будут развиваться наши отношения, медленно, почти чеканя каждое слово, проговорил Влад. Мы будем партнерами. А разве вы захотите вести дело с партнером, на которого так легко надавить? Если я буду торговаться, то буду торговаться за нас обоих. И получу именно столько, сколько сказал. А значит, и вы получили именно столько, сколько должны, и ни копейкой меньше. Таково мое слово. Хозяин заведения молчал почти целую минуту, видимо, взвешивая в голове все, что услышал, и то, что здесь произошло. Я ощущал это по его эмоциям. И чем дольше затягивалась эта пауза, тем спокойнее я становился, потому что понимал, что решение медленно и неотвратимо двигается в нашу пользу, точнее, в пользу Коршунова. Если я выйду отсюда без единой царапины, то это уже можно будет считать удачным завершением дня. Хотя нет, пожалуй, я кое-что еще для себя стребую. Ладно, наконец сказал Гаврилович, я согласен, заключим договор, скажу своим людям, чтобы подготовили бумаги. Это еще не все, сказал я, чем изрядно удивил что одного, что другого. Что еще? Недовольно спросил толстяк, явно начиная уставать от всего происходящего. Пельмени. Что? Что? Влад и толстяк одновременно посмотрели друг на друга, а затем перевели взгляды на меня. С собой завернете? Уточнил я свой запрос. В качестве бонуса к заключенной сделке. Гаврилович смотрел на меня несколько секунд, а затем начал хохотать. Хохотал он долго, но свои пельмени я все-таки получил. Даже не знаю, плакать или смеяться, покачал головой Коршунов, глядя на полиэтиленовый пакет в моей руке, внутри которого аккуратно были уложены несколько картонных непромокаемых коробок с самыми разными пельменями. Выбор в этом заведении действительно был широкий. В особенности мне приглянулись те, где начинка одновременно включала в себя вареное яичко, зелень и креветки. Никогда не пробовал, но знал одного парня, который клялся и божился, что вкуснее ничего в жизни своей не ел. Вот и попробую. Тем более, что повар расщедрился и еще разных пластиковых баночек с соусами всех мастей положил в довесок, а не только старую и добрую сметану. Что же касается нашего дела, то все завершилось наилучшим образом. Документ составили за полчаса. Я его трижды проверил, но, даже специально придираясь к каждой строчке, не смог найти ни одного противоречивого пункта, который мог бы сыграть против Влада. «Лучше объясни мне одну простую вещь», — попросил я его вместо ответа, когда мы шли по улице в сторону машины Коршунова. При этом Валера поглядывал на мой пакет такими голодными глазами, что мне страшно становилось. Фиг ему, надо было своей головой думать. «Какую? Как ты протащил гранату?» — спросил я его. «Если они нас проверили, как сказали, то...» «Нет», — тут же покачал он головой. «Свои секреты я не раскрываю». «Ладно, тогда вместо этого другой вопрос. За каким дьяволом нужна вся эта ерунда с договором? Они же бандиты». «И что?» — спросил Влад таким голосом, будто это само собой было ответом. «Бандиты, по-твоему, что, не люди?» «Нет, но они такие же бизнесмены, как и любые другие», — хмыкнул он, сворачивая в арку, которая должна была вывести нас к дороге. «Просто со своей спецификой. А у этих ребят все давным-давно поделено на зоны влияния. Конкуренция там страшная, но народ опасается прямой конфронтации. Уж больно часто подобные события заканчиваются взаимным уничтожением или же привлечением ненужного внимания». Гаврилович заправляет. «Скажем так, он крышует определенную область бизнеса в Ростове, которая мне интересна. И для того, чтобы работать там без проблем, мне нужно, чтобы остальные не лезли в мои дела. И что? Хочешь сказать, что они будут сидеть ровно на своих задницах из-за какой-то бумажки? Именно это они и сделают», — кивнул Влад. «Поверь мне, эти ребята чтут ту систему, которую выстроили. Она позволяет им работать без особых проблем и зарабатывать деньги. Даже там нужен порядок, за соблюдением которого следят очень внимательно. Этот договор, если хочешь, можешь считать его чем-то вроде временного разрешения на работу». «Временного, ага», — уверенно произнес Влад. «Видел, что в нем прописаны четкие временные рамки. 1 год, да, я тебе на это указывал вообще-то. Что, думаешь, как только он закончится, Гаврилович попытается тебя грохнуть?» «Я не думаю», — усмехнулся Коршунов. «Я это знаю. Кстати, интересная у тебя побрякушка». Он кивнул на кольцо на моей правой руке. «Продашь? Даже не надейся», — рассмеялся я. «Ясно. А насчет второго кольца ты совсем не шутил», — честно ответил я ему. Эту скотину даже автоматные пули не берут. Сам видел, где взял, там, где взял, там уже нету, в тон ему отозвался я. В целом, все прошло не так уж и плохо, если так подумать. Если не считать некоторого раздражения от того, как накалилась ситуация, можно сказать, что у меня бывали переговоры и пострашнее. Думаю, если предложу тебя подбросить, ты откажешься, уверенно сказал Влад, когда мы дошли до их машины. Спасибо, но я лучше себе такси вызову, искренне произнес я, и, со всем уважением, надеюсь, что наши пути больше никогда не пересекутся. Уверен, на всякий случай спросил он, мне собственный юрист не помешает, а ты вроде парень шарящий, да и держать себя в руках умеешь, мне бы такой пригодился. Спасибо, но поищи где-нибудь еще, покачал я головой, у меня есть работа, и она мне нравится, а заниматься этим... Коршунов вдруг усмехнулся, что, не нравится пачкать руки, не нравится потом их отмывать, в тон ему ответил я и заметил жалобный взгляд здоровяка, который никак не отлипал глазами от моего пакета, слушай, скажи ему, чтобы успокоился, пельмени не получит.